Швейцар Альберт, 1875-1965. Немецко-французский мыслитель-гуманист, богослов, врач-музыковед, лауреат Нобелевской премии. С 1913 года швейцар поселился в Ламбарене, Габон, где на собственные средства основал больницу. За больницей на пути в поселок прокаженных расположилась столярная мастерская. Все сотрудники больницы, как местные, так и приезжие, в те месяцы 1964-1965 годов проходили мимо столярной мастерской со смешанным чувством восхищения и страха. Верные намерению привести в порядок свой дом, прежде чем его покинуть, швейцар распорядился изготовить для себя простой деревянный гроб. Если кое-кто из знавших об этом поеживался при этой зловещей мысли, то более разумно было ясно, что швейцар решил самолично принять необходимые меры на случай, если кто-то потребует большого размаха и роскоши при его погребении, и друзья не устоят перед этим натиском. Швейцар хотел уйти из этого мира так же просто и скромно, как жил. Он был одним из тех редких людей, которые не страшатся смерти, но не боятся умереть. Тот, кто боится смерти, тот умирает раньше неустрашимого, как-то сказал он. 21 августа 1965 года швейцар внезапно почувствовал слабость и вынужден был немедленно лечь в постель. Но ему уже не суждено было подняться. Организм начал быстро сдавать. Спустя неделю он находился уже в бессознательном состоянии. 4 сентября 1965 года в 23 часа 30 минут швейцар не стало.